Глава 63. Роберт Лэндон переписал текст по смертной маске на бумагу, чтобы было удобнее его анализировать. Сиена и доктор Феррис склонились над столиком, желая помочь, и Лэндон старался не обращать внимания на постоянные почесывания Ферриса и его затрудненное дыхание. «С ним все в порядке», — напоминал себе Лэндон, пытаясь сосредоточиться на тексте. «Кто умудрится постичь умом?» Ужасный смысл, какой таится в этих строчках. «Как я уже говорил, — начал Лэндон, — первые строки стихотворения Зобриста являются прямой цитатой из «Ада» Данте. Это предупреждение читателю, что за словами скрывается более глубокий смысл. Аллегорический труд Данте изобиловал таким количеством скрытых суждений о религии, политике и философии, что Лэндон часто советовал своим студентам изучать шедевр итальянского поэта, подобно Библии, и читать между строк, чтобы постичь его глубинный смысл. Исследователи средневековой аллегории, продолжал Лэндон, в своих работах выделяют две категории – текст и образ. Текст передает буквальное содержание произведения, а образ – символическое. «Понятно», – с готовностью кивнул Феррис. «А то, что стихотворение начинается с этой строфы, означает, – подхватила Сиенна, – что восприятие смысла высказывания на основе прямого значения использованных слов может оказаться недостаточно, и что подлинный смысл лежит не на поверхности». «Да, примерно так», — согласился Лэндон и, вернувшись к тексту, продолжил чтение. «Пусть ищет дожа вероломного Венеции, что лошадей оставил без голов, да кости собирал незрячих. Насчет обезглавленных лошадей и костей слепых пока непонятно, но нам, похоже, надо найти конкретного дожа. Может, его могилу?» — предположила Сиена. «А может, статую или портрет?» — возразил Лэндон. «Дожей в Венеции нет уже несколько столетий». Дожи в Венеции играли ту же роль, что герцоги в других городах-государствах Италии, и за 1000 лет, начиная с 697 года, их сменилось больше сотни. Их правление завершилось завоеванием Венеции Наполеоном в конце XVIII века, но слава и власть дожей по-прежнему вызывают восторженный интерес историков. «Как вы знаете, — продолжил Лэндон, — две главные достопримечательности Венеции — дворец дожей и собор святого Марка были построены дожами для себя, и многие из них похоронены именно там. «А вам известно, — спросила Сиена, разглядывая строчки, — кто из дожей считается самым опасным?» Лэндон посмотрел в текст. «Пусть ищет дожа вероломного Венеции». «Нет, но в строфе говорится не об опасном, а о вероломном доже. Значение этих слов разное, особенно во времена Данте. Вероломство – один из 7 смертных грехов. Предатели отправляются в последний и самый страшный 9-й круг ада. К ним Данте относил тех, кто предал любимых. Самым злодейским обманом доверия было предательство Иуды, любимого им Иисуса, которое Данте считал настолько гнусным, что отправил Иуду в самое жуткое место ада – поезд Джудека, названное так по имени самого низкого его обитателя. «Хорошо», – заметил Феррис. «Значит, мы ищем дожа, совершившего предательство». Сиена согласно кивнула. «Это сократит список возможных претендентов», — она перевела взгляд на следующую строфу. «Но дальше. Дож, что лошадей оставил без голов». Она подняла взгляд на Лэндона. «А есть такой дож, что отрубал головы лошадям?» Этот вопрос напомнил Лэндону жуткую сцену из «Крестного отца». «Мне на ум ничего не приходит». «Но еще этот же дож кости собирал незрячих». Он взглянул на Ферриса. «У вас ведь телефон с интернетом?» Феррис быстро достал смартфон и показал свои распухшие красные пальцы. «Боюсь, мне будет трудно справиться». «Давайте я», — сказала Сиена, забирая у него телефон. «Ищем венецианского дожа с добавлением обезглавленных лошадей и костей слепых». Она быстро начала набирать на миниатюрной клавиатуре. Еще раз пробежав глазами по тексту, Лэндон продолжил чтение вслух. «И, преклонив затем колено в муссионе, в убранстве злата мудрости, святой прильнет к земле, чтобы услышать журчание капель в гулкой тишине». «Впервые слышу слово «муссион», — признался Феррис. «Это древнее слово означает «святилище мус», — ответил Лэндон. В Древней Греции Муссион был местом, где собирались просвещенные граждане, чтобы обменяться мнениями о литературе, музыке и искусстве, Первый Муссион был основан Птоломеем в Александрии за несколько веков до Рождества Христова, и при нем находилась Александрийская библиотека, а затем появились сотни муссионов по всему миру. «Доктор Брукс», — сказал Ферри с надеждой, глядя на Сиену, — «а вы не можете посмотреть, есть ли муссион в Венеции?» «Вообще-то их там десятки», — с веселой улыбкой произнес Лэндон. «Только теперь они называются музеями». «А-а-а», — разочарованно протянул Феррис. «Похоже, нам придется забросить сеть пошире». Сиенна продолжала печатать запросы, терпеливо вводя все новые данные. «Ладно, итак, мы ищем музей с дожем, который отрубил головы лошадям и собирал кости слепых. Роберт, а есть идеи, какой это может быть музей?» Лэндон уже перебирал в памяти самые известные музеи Венеции. Галерею Академии, Кареццо Никко, Палаццо Грасси, коллекцию Пегги Гугенхайм, музей Корер, но ни один из них не подходил под это описание. Он снова перевел взгляд на текст и, преклонив затем колено в муссионе, в убранстве злата мудрости святой, Лэндон усмехнулся. «Вообще-то в Венеции есть один музей, который точно подходит под описание «Муссион в убранстве злата мудрости святой». Феррис и Сиена выжидательно на него смотрели». «Собор святого Марка», — объявил он, — «самый большой действующий храм в Венеции». На лице Ферриса отобразилось сомнение. «Действующий храм? Музей?» Лэндон кивнул. «Да, как и комплекс Ватикана. Более того, внутреннее убранство собора знаменито тем, что украшено цельными золотыми пластинами». «Муссион в убранстве злата», — взволнованно произнесла Сиенна. Лэндон кивнул, не сомневаясь, что в строфе говорится именно о соборе святого Марка. Веками венецианцы называли его «золотой церковью», и Лэндон считал ее внутреннее убранство одним из самых эффектных церковных интерьеров в мире. «В стихотворении говорится о преклонении колен», — добавил Феррис, — «а церковь вполне подходящая для этого места». Сиена уже вновь лихорадочно печатала. «Я добавила в поиск собор святого Марка. Искать дожа надо там». Лэнгдон знал, что дожей в том соборе будет предостаточно. По сути, он являлся в прямом смысле базиликой дожей. Приободрившись, он снова вернулся к тексту. «И, преклонив затем колено в муссионе, в убранстве злата мудрости святой прильнет к земле, чтобы услышать журчание капель в гулкой тишине». «Журчание капель. А под собором святого Марка есть вода?» «Глупый вопрос. Весь город стоит на воде, все здания в Венеции потихоньку погружаются в воду». Мысленно представив базилику, Лэндон попытался понять, где в ней может быть слышно журчание воды. А если такое место найдется, то что дальше? Он вернулся к тексту и прочитал заключительные строфы. Затем проследует затопленный дворец, где в темноте хтонически таится зверь под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд. «Хорошо», — сказал Лэндон, на которого описание произвело тягостное впечатление. «Судя по всему, надо идти на звук падающих капель. В какой-то затопленный дворец». Феррис, тоже подавленный, почесал щеку и поинтересовался. «А что такое хтонический?» «Подземный», — пояснила Сиена. «Хтонический означает обитающий под землей». «Есть еще кое-что», — уточнил Лэндон. «Это слово, к тому же, имеет историческую составляющую, которая ассоциируется с мифами и чудовищами». «Хтоническими также называют особую категорию мифических богов и монстров, к примеру, фурий, гекату и горгону, медузу, которые обитают под землей, то есть инфернальных, дьявольских существ». Лэндон помолчал. «Они являются исчадиями ада и выходят на поверхность наводить ужас в мире людей». Наступило долгое молчание, и Лэндон знал, что все подумали об одном и том же. Хтоническим зверем могла быть только чума зобриста. «Где в темноте хтонический таится зверь под водами кровавыми лагуны, которые вовек не отражают звезд». «Как бы то ни было», — нарушил молчание Лэндон, стараясь настроить всех на рабочий лад, «мы ищем некое место под землей, которое в стихотворении описывается как лагуна, которая вовек не отражает звезд». «Верно», — поддержала его Сиена, отрывая взгляд от экрана телефона. «Если эта лагуна располагается под землей, то в ней не может отражаться небо. Но разве в Венеции есть подземные лагуны?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Лэндон. «Но если город построен на воде, то кто знает?» «А если эта лагуна просто в каком-то помещении?» — вдруг спросила Сиена, переводя взгляд с одного на другого. «В стихотворении говорится о затопленном дворце, но вы раньше упоминали, что дворец дожей имеет сообщение с базиликой, верно?» А это означает, что в этих двух местах есть практически все, о чем говорится в строфах. Муссион, мудрости святой, дворец, ссылка на дожей, и все это в Венеции, которая расположена в лагуне на уровне моря. Лэндон задумался. «Вы считаете, что затопленный дворец — это дворец дожей? А почему нет? В стихотворении говорится, что надо преклонить колено в соборе святого Марка и идти на звук падающих капель. Может, это как раз приведет во дворец дожей, а его фундамент может быть затоплен или еще что?» Лэндон бывал во дворце дожей много раз и знал, насколько колоссальным по размерам был этот комплекс, включавший и огромный музей, и настоящий лабиринт помещений для разных ведомств, и жилые покои, и дворики, и тюрьму, настолько большую, что она занимала несколько строений. «Может, вы и правы», — заключил Лэндон. «Но поиски во дворце вслепую займут несколько дней. Предлагаю поступить так, как говорится в стихотворении. Направиться сначала в собор святого Марка, отыскать там гробницу или статую коварного дожа, а затем преклонить колено». «А потом?» — спросила Сиена. «А потом», — со вздохом ответил Лэндон, — «молиться всем святым, что мы услышим звук падающих капель, и они нас куда-нибудь приведут». В наступившей тишине Лэндон представил себе взволнованное лицо Элизабет Сински, которая являлась ему в галлюцинациях и взывала с другого берега реки. «Время на исходе. Ищите и обрящите. Интересно, где она сейчас? И все ли с ней в порядке?» Люди в черной форме уже наверняка выяснили, что Лэндон и Сиена снова ускользнули. «Сколько им потребуется времени, чтобы выйти на наш след?» Опустив взгляд на текст, Лэндон почувствовал, как на него накатилась волна усталости. Он прочитал последние строфы, и вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. Он даже не был уверен, стоит ли ею делиться. Лагуна, которая вовек не отражает звезд. Может, она и не имела отношения к их поискам, но он решил ее озвучить. «Есть еще один момент, о котором я хотел бы сказать». Сиена оторвала взгляд от экрана телефона. «Три части божественной комедии Данте Алигьери, «Ад, Чистилище и рай», все они заканчиваются одним и тем же словом. На лице Сиены отобразилось удивление. «И каким же?» — спросил Феррис. «Тем же, что и это стихотворение. Звезды». Лэндон поднял маску и показал на самый центр спирали с текстом. «Воды лагуны, которые вовек не отражают звезд. Мало того, — продолжал он, — в заключительной части ада Данте слышит звук струящейся воды, идет на него и по расселине выбирается из ада». Феррис даже побледнел, Господи Иисусе. В это мгновение в купе шумом ворвался порыв воздуха. Это Фред Чаржента влетел в горный туннель. В темноте Лэндон закрыл глаза и постарался расслабиться. Может, Зобрист и был безумцем, подумал он, но Данте он знал превосходно.